В Никольском же монастыре мне было в палатке Вознесение в день Божие Пресещение. В Цареве послании писано о том: «Тамо обрящеши». Аввакум отсылает читателя к пятой челобитной царю Алексею Михайловичу. Челобитная часто встречается в рукописных сборниках вместе с житием Аввакума. А когда меня свезли в Пафнутьев монастырь, тут келарь Никодим сперва до меня был добр в первом году, а в другой привоз, ожесточал горюн, задушил было меня, завалял и окошко, и дверь, и дыму негде было идти. Келарь — важное лицо в монастыре, он ведет хозяйство монастыря, ведает всеми светскими делами. Тошнее мне было земляные тюрьмы. Где сижу и ем, тут и ветхая вся сранья и сцанье. Прокурить откутают, да и опять задушат. Добрый человек, дворянин, друг, Иваном зовут, Богданович Камынин, вкладчик в монастыре, и ко мне зашел, да на келаря покричал, и лубье, и все без указу разломал, так мне с тех мест окошко стало и от дух. Да что на него келаря дивить? Все перепились от табаку того, что у газского митрополита 60 пуд выняли напоследок. Да домру, да иные монастырские тайные вещи, что и граф творят. Согрешил, простите, не мое то дело, что ведают они, своему владыке стоят или падают. То у них были законоучители и любимые риторы. У сего же я Никодима келаря на Велик день попросился для праздника отдохнуть, чтоб велел двери отворя посидеть. Велик день, Пасха. У газского митрополита 60 пуд выняли напоследок. Паисий Лигарит, митрополит газский, приехал в Россию в 1662 году по приглашению Никона, слыхавшего об его богословской учености. Еще до приезда он был извергнут из сана и отлучен от церкви патриархом Иерусалимским за темные дела. Благочестивость его была сомнительна. Но в России не знали об этом, и Паисий стал одним из активнейших деятелей собора 1666-67 годов. А морализм Паисия служил пустозерским отцам доказательством нечестия соборных решений. Здесь речь идет о ввозе табака, запрещенного в России к продаже и к употреблению. Главным же делом Паисия было выманивание у русского правительства денежных пожертвований. Смотри Каптерев, том 2, страницы с 269 по 322, Зиньковский, страницы 280-281. И он, меня наругав, отказал жестоко, как захотелось ему. Та же пришед в келью, разболелся, и маслом соборовали, и причащали. Тогда всегда дохнет. То было в понедельник светлый. Вновь же ту против вторника. Пришел ко мне с Тимофеем Келейником своим, он келарь. Келейник — служитель при монашествующем лице. Идучи в темницу, говорит, блаженна обитель, блаженная темница, таковых имеет в себе страдальцев, блаженные юзы, и пал предо мной, ухватился за чеп, говорит, прости, Господа ради, прости, согрешил пред Богом и пред тобой, оскорбил тебя, и за сие наказал меня Бог. И я говорю, как наказал, повешть ми. И он паки, а ты, де сам, приходя и покадя меня пожаловал, поднял, что де запираешься, ризы де на тебе светлообещающиеся и зело красны были. А келейник его тут же стоя говорит, я, батюшка-государь, тебя под руку вел, из кельи проводя, и поклонился тебе. И я, уразумев, стал ему говорить, чтобы он иным людям не сказывал про сие. Он же со мной спрашивался, как ему жить впредь по Христе, или де мне велишь покинуть все и в пустыню пойти? И я его понаказал и не велел ему келлорство покидать. Токмо бы хотя в тайне старое благочестие держал. Он же, поклоня, отыди к себе, а наутро за трапезою всей братье сказал. Люди иже бесстрашно и дерзновенно ко мне побрели, благословения просящие и молитвы от меня, а я их словом Божиим пользую и учу. В то время и враги кои были, и те тут примирились. Увы мне, коли оставлю суетный сей век, писано, горе, ему же рекут добре все человецы. Близко к Евангелию от Луки, глава 6, стих 26. Воистинно, не знаю, как до краю доживать. Добрых дел нет, а прославил Бог. Да то ведает он, воля его. Тут же приезжал и Федор, покойник, с детьми ко мне побывать, и спрашивался со мною, как ему жить. В рубашке ли де ходить или платье вздеть? Еретики де ищут меня? Был де я на Рязани у архиепископа Лариона? Ларион, Илларион, в 50-е годы игумен Макарьевского Желтоводского монастыря, приверженный благочестию и почитаемый Аввакумом. О нем дальше в житии, в эпизоде изгнания бесов из брата Аввакума. С 1657 года архиепископ Рязанский. Илларион и Павел Крутицкий — два наиболее серьезных, настойчивых и убежденных противника старообрядцев. Скован сидел, и зелодя жестоко мучили меня. Редкий день плетьми не бивши пройдет, а нудили-де к причастию своему, и я-де уже изнемог и не ведаю, что сотворю. В нощи с горестью великою молихся Христу, даже бы меня избавил от них и всяко много стужал. А седе чепь вдруг грянула с меня, и двери де отворились. Я де Богу поклонясь и побрел из палаты вон. К воротам пришел, а ну и ворота отворены. Чудо с Федором, подобно чуду с апостолом Павлом. Спадение цепи, открытые двери и ворота и прочее. Деяния апостолов, глава 12, стихи 6 по 11. Подобные эпизоды важны для старообрядческой литературы. Такой же есть в житии Ивана Неронова. Материалы, том 1, страницы 266-268. Боярыня Морозова, по житию ее, радуется своим Павловым юзом. Мазунин. Подготовка текста. Повесть о боярыне Морозовой. Ленинград, 1979 год. Страница 137. Обилие параллелей с деяниями апостолов в литературе старообрядчества — следствие взгляда на эпоху раскола как подобную апостольской. И для той или другой были характерны страдания и борьба, активная проповедь истинной веры и эсхатологические умонастроения, сознание близкой кончины мира. Яде и управился путем. К свету, девуш, далеконь к дорогую бреду, а се двое на лошадях погонию за мною бегут. Яде таки подле стороны дороги бреду, они де и пробежали меня. А седе рассветало, едут против меня назад, а сами меня бронят. Ушел де блядин сын, где де его возьмешь? Да и опять де проехали, не видали меня. Я де помаленку и к Москве прибрел. Как ныне мне велишь? Туды ль де паки мучатся идти, или де здесь стоится от них? Как бы де Богу не прогневить? Я, подумав, велел ему платье носить и посреди людей таяся жить. Однако не утаил. Нашел дьявол и в платье, и велел задавить. Миленький мой, храбрый воин Христов был. Зело вера и ревность тепла ко Христу была. Не видал иного подвижника и слезоточца такого. Поклонов тысячу откладет, да сядет на полу и плачет часа два или три. Жил со мною лет в одной избе, бывал, покою не даст. Мне еще не моглось в то время, в комнатке двое нас. И много часа три пролежит, да и встанет на правило. Правило — молитвы и поклоны в определенной последовательности, предусмотренные для повседневной жизни. Я лежу или сплю, а он, молясь и плачучи, приступит ко мне и станет говорить: «Как тебе сорома нет? Ведь ты протопоп! Чем было тебе нас понуждать, а ты и сам ленив, да и раскачает меня? Он кланяется за меня, а я, сидя молитвы, говорю: спина у меня болела гораздо. Он и сам, миленький, скорбен был, черев из него вышло три аршина, а вдруг, говорят, пять аршин, от тяготы зимные и от побой. Бродил в одной рубашке и босиком на устюге годов с пять, зело великую нужду терпел от мраза и от побой. Сказывал мне: ногами теми, что к очени мерзлым, по каменью тому, где бью, а как где в тепло войду, зело де рвет и болит. Как где сперва учал странствовать, а седе легче да легче, да не стало и болеть. Отец у него в Новегороде богат гораздо, сказывал мне: мы таимец де, Феодором же зовут, а он уроженец Мезенской, и баба у него, и дядя, и вся родня на Мезене. Мытоимец — сборщик податей. Это указание здесь не случайно. Мытарь — профессия евангельских грешников, идущих за Христом. Бог изволил, и удавили его на виселице отступники у родни на Мезене. А уродствовать того, как обещался Богу, да солгал, то где морем ездил на ладье к городу с Мезени, и погода убила нас, и не ведаю, где как упал в море, а ногами зацепился за петлю и долго висел, голова в воде, а ноги вверху. И на ум, где взбрело обещание: яко не солгу, аще от потопления мя Бог избавит. И не вем, где кто силен, выпихнул меня из воды на полубы. С тех, где мест стал странствовать. Домой, приехав, житие свое девством прошел, Бог изволил. Многие борьбы блудные бывали, да всяко сохранил владыка. Слава Богу о нем, и умер за христианскую веру. Добро, он уже скончал свой подвиг. Как-то еще мы до пристанища доедем. Во глубине еще плывем. Берегу не видеть. Грести надби прилежно, чтоб здорово за дружиною в пристанище достигнуть. Старец, не станем много спать. Дьявол около темниц наших бодро зело ходит. Хочется ему нас гораздо. Да силен Христос, и нас не покинуть. Я дьявола не боюсь. Боюсь Господа своего, Творца и Содетеля, и Владыки. А дьявол, какая диковина, чего его бояться? Бояться подобает Бога и заповеди его соблюдать. Так и мы со Христом, ладно, до пристанища доедем. И Афанасий, уродивый, крепко же житье проходил покойник. Сын же мне был духовный, в иноцах Авраамий. Ревнив же о Христе и сей был гораздо, но нравом Феодора смирнее. Слез река же от очию истекала. Так же босс и в одной рубашке ходил зиму и лето. И много же терпел дождя и мраза постригшися. И в пустыне пожил. Да отступники и того муча много и сожгли в огне на Москве на болоте. Пускай его испекли. Хлеб сладок святей Троицы. Аввакум использует образ обычный для церковных тропарей мученикам. Жертва приятная, хлеб сладок, но придает ему конкретность за счет слов кухонного обихода. Виноградов, страница 22. Параллель сжигаемый мученик, испекаемый хлеб, через посредство Аввакума получила важнейшее место в старообрядческой литературной традиции. Павел Крутицкий за борду его драл и по щекам бил своими руками, а он и стихописанием обличал их отступление. Павел до 1664 года, архимандрит Чудового монастыря. В 1664 году рукоположен во епископы и получает сан митрополита Сарского и Подонского с резиденцией на Крутицком подворье в Москве. Этот чин дает ему важнейшее положение в управлении церковными делами. Получив его, он сразу же приступает к организации борьбы с приверженцами старого обряда. Афанасий Юродивый, он же инок Авраамий, ученик Аввакума, один из крупнейших писателей раннего старообрядчества. Смотри материалы, том 7, смотри летопись за 1669-1670 годы. «Та же плетьми били и, муча всяко, кончали в огне за старую нашу христианскую веру. Он же скончался о Христе Иисусе после Федорова удавления 2 года спустя. А Лука Лаврентьевич, сын же мне был духовный, что на Мизене вместе с Федором удавили те же отступники, на виселице повеся. Смирен нрав имел покойник, говорил, яко плакал, москвитин родом, у матери вдовы сын был единочаден, сапожник чином. Молод лет и годов в 30, да ум столетен. Егда вопроси его, Пилат, как ты, мужик, крестишься? Он же отвеща, как батюшку мой протопоп Аввакум, так и я крещуся. И много говоря, предади его в темницу, потом с Москвы указали удавить, так же, что и Федора, на виселиц повеся. Он же и скончался о Христе Иисусе. Милые мои, сердечные други, помогайте и нам, бедным, молитвами своими, даже бы и нам о Христе подвиг сей мирно скончати. Полно мне про детей тех говорить, стану паки про себя сказывать.